Глава 17. Сатурнова суббота. И вот наступила Сатурнова суббота. Впервые за всю неделю ветер стих, небо очистилось от туч и засияло ослепительной голубизной. Дождя как не бывало. Короче говоря, самый подходящий день для праздника. Часов в 10 утра стадион начали готовить к представлению. Подняли римские стяги, над консульской трибуной раскинули навес, разложили подушки. Внутреннюю часть амфитеатра отгородили металлической сеткой. Такую же сетку натянули сверху, чтобы драконы не разлетелись с арены и не напали на публику. Ближе к полудню трибуны начали заполняться зрителями, предвкушающими интересное зрелище. Большей частью это были солдаты, повара и плотники. По случаю государственного праздника им был предоставлен выходной. В амфитеатре они могли купить еды и вина, чтобы скоротать часы ожидания. Так что к середине дня, когда началось представление, атмосфера стала весьма оживленной. Зрители распевали песни и даже пускались в пляс на скамейках. Ровно в 2 часа из консульского павильона, разукрашенного римскими флагами и имперскими штандартами, показались трубачи. Они затрубили в фанфары. Публика встала и почтительным молчанием приветствовала толстого консула и его свиту. Первым на трибуну взошел толстый консул собственной персоной. 2 раба поддерживали его под руки, 3-й тащил свисающий живот. Через каждые пару шагов толстый консул останавливался перевести дыхание. Выглядел он неважно. С головы до ног толстый консул был покрыт безобразной сыпью и красными пятнами экземы. Усадив хозяина, рабы принялись чесать его специальными инструментами, похожими на большие вилки, что, казалось, приносило консулу некоторое облегчение. Однако, судя по тому, как он непрестанно ерзал и корчился, несчастному все же приходилось несладко. Между делом консул немного подкрепился – скушал двойной рапторбургер с томатно-сусликовым соусом и жареными микродраконами на гарнир. Рядом с консулом в павильоне восседал Элвин Вероломный. Когда фанфары протрубили во 2-й раз, 2 рабов внесли церемониальный щит легиона, украшенный золотым орлом, сжимающим в когтях рыбку. Элвин Вероломный поднялся и 3-жды ударил в церемониальный щит своим крюком. «Официально объявляю субботние Сатурновы игры открытыми!» – провозгласил он. «Друзья, сограждане, римляне, приходите к нам в цирк и восхититесь величием Римской империи! Наше сегодняшнее представление называется «Естественный отбор»!» Публика зааплодировала. На арену выпустили 300 белых голубей, раскрашенных во все цвета радуги. Голуби, оглушительно воркуя, запорхали по стадиону. В следующее мгновение раздвинулись зарешоченные ворота, и воркование голубей сменилось испуганными криками. Под восторженные вопли зрителей на арену выползли 50 небольших драконов, подветренников. Их склизкие тела извивались в пыли, сливово-синие глаза горели кровожадным пламенем. Подветренники были сравнительно невелики, зато прекрасно охотились стаей. К тому же они умели менять окраску, как хамелеоны. Например, в эту самую минуту каждый из них сливался по цвету с сероватой пылью арены. Несчастные голуби в смятении бились о металлическую сетку над амфитеатром, но вырваться не могли. Подветренники взмыли в воздух, будто стая кошек, собравшихся поохотиться на воробьев. Поднимаясь, они постепенно меняли окраску на бледно-голубую, под цвет неба. Наконец, вожак подветренников подал сигнал к атаке. В считанные секунды воздух наполнился кровью и разноцветными перьями. Ни одной птице не суждено было остаться в живых. В честь победы каждый подветренник окрасился в цвет сожранного им голубя. Торжествующая разноцветная стая с громкими криками кувыркалась в воздухе, распевая хвастливые песенки и вознося благодарности за сытный обед. Но вот решетчатые ворота открылись вновь. и радостное пение подветренников, вновь перекрасившихся в цвет неба, стихло. Настал их черед с отчаянными криками кидаться на металлическую сетку, чтобы обнаружить, что они взаперти. Ибо на арену выползли 20 тяжело вооруженных клыкастиков. В ярких лучах полуденного солнца блестели их острые, как бритвы, зубы. Ужасные когти процарапывали в пыли глубокие борозды. Подветренники, мгновение назад бывшие охотниками, сами превратились в жертвы. При виде запаниковавших драконов публика разразилась жестоким хохотом. Икинг, сидевший в башне возле зарешоченного окошка, больше не мог вынести этого зрелища. Он знал, что подветренникам не тягаться с клыкастиками. С тяжелым вздохом он отвернулся. Беззубик бросил на клыкастиков один единственный взгляд и проворно спрятался к Икингу за пазуху. Дверь тюремной камеры с грохотом распахнулась. Вошел первый похититель, а с ним 20 римских солдат в тяжелом вооружении. «Настал пора ваш большой день в цирка!» – просиял первый похититель. «На сцену вызываются!» – проворчала камикадзе. «Давайте встретим верную смерть, как герои!» «Никакая наша смерть неверная!» – возразил ей Икинг. «Не забудь про мой план!» «А что в твоем плане нас в последнюю секунду спасет дракон величиной с амебу?» – поинтересовался Рыбьенок. Солдаты вывели юных викингов из башни. Путь их лежал через вереницу внутренних дворов, потом вниз по бесконечным длинным лестницам. Ступеньки были такие скользкие, что Икинг упал и больно расцарапал лодыжку. Закончились лестницы в подземной камере, где на земле стояла самая настоящая викинговская ладья с гордым названием «Экспресс Волгалу» на боку. Неожиданно камера стала наполняться водой. В одном из концов подземелья открыли плотину. «Добро пожаловать, пригад!» – ухмыльнулся первый похититель. Камикадзе ошеломленно моргала. «Они что, отпускают нас на свободу?» – спросила она у Икинга. «Даже не надейся!» – мрачно ответил Икинг. «Смотри, римляне приоткрыли ворота. Как я вчера и говорил, они сообразили, что земля непригодна для гладиаторов, и решили затопить стадион. И что удумали? Нам с вами предстоит участвовать в морском бою римлянам на потеху». «А как же клыкастики?» – поинтересовался Беззубик из глубин икинговой пазухи. «Клыкастики утонут», – объяснил ему Икинг. «Клыкастики не умеют плавать». «Но с кем же мы будем сражаться? Неужели они усадят полный корабль римских гладиаторов? Слыхал я о таких побоищах». Первый похититель расхохотался. «Хе-хе-хе, поживите, увидите», — сказал он. Трое викингов и Беззубик поспешно погрузились на борт. К тому времени подземный зал уже наполовину наполнился водой, и лодка, оторвавшись от земли, степенно покачивалась на волнах. Похититель весело помахал им на прощание и перерезал веревку, пришвартовывавшую экспресс «Волгалу» к стене.